Глава 67. Лесные противники. Удостоверившись, что барьер действительно пал, я решил наконец-то появиться. В это же время из тени выскочил обеспокоенный Ранга со словами: «С вами все в порядке, мой господин?» Я бы ответил ему: «Нет проблем», но сперва решил лично в этом удостовериться, осмотрев свое тело. Похоже, я и вправду в норме, и навыки вернулись в свое изначальное состояние. Серьезно, история эта вышла весьма скверной. Она просто ужасный человек. Сначала боя, даже не попытавшись меня выслушать, хотя я, конечно, подыгрывал ей, но неожиданно для себя я потерпел поражение. Хотя не совсем поражение. Некоторые говорят, бегство тоже победа. Даже поговорка есть. Мудрецы держатся от неприятностей подальше. Как я и думал, мое решение оказалось правильным способом побега. А раз я и пытался сбежать, то это моя победа. Хотя звучит это довольно жалко, так что давайте согласимся, что это ничья. Но это был сложный бой. Я выжил благодаря тому, что успел подстраховаться, но факт остается фактом. Меня чуть не прикончили. Когда я понял, что положение мое крайне невыгодно, я создал клона и спланировал отступление. Но если бы для этого я использовал магическую энергию, она бы заметила мои действия. Так что я просто физически отделил часть своего тела, ставшую слизью, и послал отвлекать внимание. Я смог выбраться оттуда благодаря минимальной активности и ловкому уходу от битвы. Но больно мне было до сих пор. Если бы она предвидела мою способность расщепляться подобным образом, то мне была бы крышка. Но так как все мои способности она узнать не могла, то и предвидеть это было бы невозможно. Да и вряд ли кто-то может предположить такое умение. Так что оно меня спасло. Я нерешительно покинул поле боя и достиг места. Места, где была обозначена граница барьера, что заставило меня потерять драгоценное время. Но если Хината заметит меня, я умру. И потому я изо всех сил старался стать незаметным. В результате я оказался в безопасности, но с каким трудом. Однако же, Хината очень сильный противник. С такой силой ей и барьер не нужен. Но она все равно использует его так, на всякий случай, для подстраховки. Вы представляете? Вот вы бы стали так делать. За время боя я даже ее поцарапать не смог. Ей и доспехи-то носить незачем. Все ли путешественниками между мирами и призывники настолько сильные? Похоже, мне надо пополнить свою коллекцию новыми навыками. А также рапира Хинаты и способность, которую она использовала, и сведения о ее магии. Великий мудрец поддерживал передачу данных даже в режиме ярости обжорства. Я также приказал записать эти данные для дальнейшего исследования. По правде говоря, в победу я не верил с самого начала. Распад настолько силен, что мою спину охватил озноб. Защитить себя от этого было невозможно. А если тебя пронзит многослойный барьер, смерть последует незамедлительно. Я не шучу. Мне повезло, что я его видел. Так что пред лицом подобной магии единственное, что можно было сделать – сбежать или помешать нарисовать магический круг. Здорово было бы, если б я смог впитать ее и проанализировать в дальнейшем. Но подобная возможность мне не перепала. Жизнь не так проста. В момент моего прозрения канал передачи данных был отключен. И только тогда клон откликнулся. Из того, что я видел, можно заключить, что сбежать от этого невозможно. Скорее всего, цель отмечается заклинанием, так что если не рассеять барьер, то тебе придет конец. Выдержит ли подобное Мелим? Спрошу у нее при следующей встрече. В конце концов, мне удалось получить немало данных. Можно даже сказать, что я победил. Ладно, пусть будет ничья. Ведь я же не жалкий неудачник. Ладно, шутки в сторону. Я действительно волнуюсь о Темпосте. Я попытался переместиться туда, но хоть я и почувствовал нужное направление, отклика от места назначения я не получил. Как плохо-то. Это силовой барьер, о котором говорила Хината? Мне нужно возвращаться как можно скорее. Поехали. Велел я Ранге и с тяжелым сердцем переместился в пещеру печати. Напротив пещеры, прямо за барьером, собрались Гэбел и его войска. Увидев меня, он закричал. «Ох, Римару-сама, мы в беде!» Похоже, мои опасения подтвердились. Я горько жалел о времени, потраченном на Хинату. Теперь времени стоять здесь, сотрясая языком, у меня не было. Приняв решение, я установил телепатическую связь отрядом Гэбела и, продолжая беседу, шагнул в Темпест. Я решил ускорить их умственные способности, чтобы они составили мне моментальный отчет. В результате разговора я, к сожалению, оставил Гэбела за главного. Но сейчас было не лучшее время для раздумывания над этим решением. Вот что произошло. Около часа назад пришел доклад. Обращались с помощью духовных коммуникаторов. Так что новости до них дойти сумели. Сообщалось о приближении нападающих. Суэй попытался узнать о них побольше через теневой шаг, но не смог его использовать. К тому же телепатия тоже перестала работать. Едва не поддавшись панике, они вспомнили о духовных коммуникаторах. Они создавались как запасные, и нам повезло, что благодаря им удалось поддерживать связь между городом и пещерой. По информации, которой обладал Гэбел, искатели приключений тоже были в панике, а 15 минут назад отчеты приходить перестали. Это мне поведал Гэбел. Его группу послал для защиты пещеры Ригардо, но они также беспокоились и о городе, и предлагали послать разведчика. Но по этому поводу мнения разделились, и приоритетное решение выбрано не было. «Хорошо, я понял. Парни, отступайте и защищайте пещеру. Захватите кого-нибудь из противников, но не убивайте». «Есть! Кстати, Бестердано спрашивает, можно ли ему отправиться в королевство гномов». «Ох, пусть немного подождет. Когда ситуация прояснится, я буду не против. Но сейчас не стоит». «Так точно. Пожалуйста, будьте осторожны». Телепатическая связь прервалась. 15 минут, да? Если бы не Хината, я был бы уже здесь. Скрипя сердцем, я сделал теневой шаг поближе к городу. Наверное, если я перескочу в город, из тени выйти уже не смогу. Так что я выпрыгнул довольно близко к городу, чтобы полететь рядом. Это у меня получилось без проблем. Установив магию полета на самую высокую скорость, я направился к городу. Барьер окутал его целиком. Но, вытянув перед собой левую руку, часть этой силовой штуковины я поглотил, тем самым сделав в нем бреши. После того, как я успешно вошел в город, я почувствовал барьер позади себя. Внутри концентрация магии значительно снизилась. Но ее течение это все-таки не нарушило. Эта силовая заслонка явно уступает в мощности святому барьеру, который использовали против меня. Какое облегчение. По прибытии в город я поспешил к центральной площади. Там, в центре, собралась большая толпа. Их лица были мрачными. Похоже, что-то произошло. Мое сердце сжалось от тревоги. Заметив мое приближение, толпа расступилась и встала предо мной на колени. В таком состоянии предо мной предстало несколько человек. Ригардо и Кайджин. «Римару-сама, мы невероятно рады, что вы вернулись к нам. У нас есть вопросы, по которым нам необходимо услышать ваше мнение. Пожалуйста, пойдите сюда». «Они что, преграждают мне дорогу вперед? Похоже, там что-то есть, и у меня очень плохое предчувствие». «Ригардо, Кайджин, что случилось? Прочь с дороги!» «Ничего. Были небольшие проблемы, но сейчас...» «Не надо ничего от меня прятать. Отойдите!» Подчиняясь моему приказу, толпа несмело расступилась предо мной, и мне открылась ужасающая сцена. На земле лежало бесчетное количество монстров, мужчины, женщины, даже дети. Казалось, будто они просто спят. Но все они были мертвы. Что за... Почва ушла у меня из-под ног. Но что это происходит? Плохо, я не могу смыслить здраво. В общей сложности более сотни друзей сейчас лежали предо мной на земле. И... все они мертвы? Это же не может быть правда, ведь так? Мой разум не мог сфокусироваться. Я чувствовал, что задыхаюсь, хотя потребности в дыхании у меня не было. И хоть я не имею сердца, оно бешено колотилось в груди. «Что это? Что случилось?» Вопрос сорвался с моих губ, и голос, казалось, принадлежит не мне. Холодный, звучащий будто издалека. Я почувствовал, как остывает мое сердце. И Ригардо ответил. «Недавно нас атаковала группа, называющая себя последователями Западной Святой Церкви. И мы вдруг потеряли контакт с другими союзниками, а также почувствовали внезапную вялость. К тому же нас атаковали те, кто маскировался под авантюристов». Западная Святая Церковь. Группа, о которой говорила Хината. Они прибыли куда быстрее, чем я думал. Тем временем старейший хоб-гоблин продолжил. «Как вы и велели, мы уважительно приветствовали людей, не причиняя им вреда». «Идиот! Хочешь сказать, что Римара сама виноват?» Кажется, слова старейшины вывели Легардо из себя. «Прошу прощения, я не это имел в виду». Извинение раздалось где-то вдали, но сердце моего не достигло, ясно. Причина этого мой приказ. Мои слова. Я монстр, который привык быть человеком. Я просто хотел, чтобы с людьми у нас были хорошие отношения. Реальность куда более жестокая. И что же я должен делать? Кто знает. Подумай сам. Раздающийся в моей голове голос отрицал мою ответственность за произошедшее. Но я не дал ему воли. Я причина этой трагедии. И ответственность моя. Я чувствовал, как крайнее сожаление и бескрайний гнев заполняют мое сердце. Созвав совет старейшин, мы вновь рассмотрели ситуацию. Даже в таком состоянии мой разум оказался способен расценить обстановку. Во-первых, нападавших было 10. И за несчастных 10 минут они сумели убить сотню из нас. Судя по всему, люди, создавшие барьер, остались за его пределами. Так что их число оставалось неизвестным. Было заявлено следующее. «Западная Святая Церковь осудила этот город как логово монстров. В течение недели вместе с королевством Фармс мы должны очистить эту территорию. Нас ведет великий герой, король Эдмаринсу. Если вы решите сдаться, мы гарантируем вам жизнь именем нашего бога. Прекратите бессмысленную борьбу и сдавайтесь. Иначе мы вас уничтожим. Мудрые искатели приключений, вы должны знать, на чьей стороне справедливость, и мы надеемся на ваш мудрый выбор. Это все». С этими словами посланец удалился. А во время его сообщения они безжалостно убивали женщин и детей. Казалось, Бенимару хотел что-то сказать, но он сдержался. Его лицо было искажено болью. Для тех, кто отвечал за безопасность города, никогда бы ничего подобного не произошло. Если бы только не мой приказ. Трагедия произошла из-за моих слов. А авантюристы, приехавшие сюда? На следующая дверь. Мы пришли туда. Довольно много торговцев, около 50 находились в комнате. Они заговорили. «Насчет этого, пожалуйста». «Мы можем понять причину агрессии Фармса, но не одобряем их методов. Они сказали, что перейдут в атаку. Вы позволите нам помочь вам в засаде?» «Однако враг в лице церкви. Это довольно неприятно». И другие реплики в том же духе. Я почувствовал их сострадание нашей трагедии и был благодарен им за эти слова. «Я ценю ваши чувства. Но в этот раз мы справимся сами. Но я хотел бы, чтобы вы разнесли новость по этому поводу как можно скорее». «В таком случае не проще ли будет послать гонцов?» «Так не пойдет». «Почему?» Я объяснил, что думаю на этот счет. Скорее всего, враги попытаются еще сильнее очернить наше имя. Они и так думают, что мы кровожадные монстры. Так что им не составит труда убить посланника и затем возложить вину за это на нас. Это я и сказал. «Ясно. В этом есть смысл. Но неужели они зайдут так далеко?» «Церковь, которая защищает справедливость?» «Не может быть. Они обсуждали это еще немного, а затем кто-то воскликнул. Погодите минутку. Это же могли быть печально известные кровавые тени. Помните, они ведь даже детей убивали без особых колебаний. Что? Это не слухи, да? Ясно. Похоже, это в самом деле их работенка. Ты что, шутишь? Думаешь, они действительно существуют? Но они же появились сразу после объявления войны. Да, и думаю, этого стоило ожидать от кровавых теней. А учитывая, что их враги монстры, ой, как дело плохо. Внезапно они стали довольно шумными. Похоже, существует некий слух об особом отряде в уничтожении церкви. Отряд, который лишь посмеется посредине бойни фанатиков. Но если это правда, то нам достался весьма проблематичный противник. Похоже, так как мы монстры, они даже как страну нас не рассматривали, а просто отнесли как к сообществу существ, которых нужно покорить. Вот почему все искатели приключений должны немедленно уйти. Если они останутся, то погибнут. А церковь объявит, что убили их мы. Когда я сказал им об этом, торговцы нехотя согласились. Решено было помочь им быстро собраться и покинуть город как можно скорее. Ригардо предложил им воспользоваться нашими тележками и фургонами. Так мы проводили наших гостей из королевства Бурмонт. Они пообещали дать знать о произошедшем у нас другим странам и вернуться с подкреплением. Но получится ли у них? Ни одной стране не хочется становиться врагом церкви. Да я особо на них и не рассчитывал. Не сказал бы, что нам нужна помощь. Все, что нужно сделать, покарать преступников лично. В конце концов, если ничего не предпринять, боль и гнев, сковавшие мое сердце, никогда не исчезнут. Удостоверившись, что гости уехали, я задал Ригардо вопрос, волновавший меня уже долгое время. «Кстати, а где же он? Я ее давно не видел». Услышав мои слова, не только Ригардо, но и Бенимаро, Суэй, Хакура и Шуна замерли. Что за реакция? Не может быть. Не может же. Она же не отправилась мстить в одиночку? Нет. Насчет этого. Что-то здесь нечисто. Они отводят взгляды. Тогда где она? Никто мне не ответил. Внимательно присмотревшись, я заметил, что Шуна едва сдерживает слезы. Моя душа упала в пятки. Из самых темных уголков моего сознания поднялся страх. Этого не может быть. Пожалуйста. Просто не может быть. Я понял. Я буду держать себя в руках. Так что, пожалуйста, просто скажите, где она. Я обратился к Шуне. Хорошо. Тогда я отведу тебя. Кивнув словам Бенимару, я отправился следом на центральную площадь. Среди других павших лежала девушка. Ее тело было покрыто белой тканью. Ничем не выделялось из остальных. Вот почему я не заметил. Она ничем не выделялась. Ха, подумать только. Я не заметил. Вот только засмеяться я не мог. Открой глаза. Я не верю в это. Пожалуйста, открой глаза. Такого не могло случиться. Почему? Почему все так? Шион защищала ребенка. Концентрация магии упала. Ее сила ослабла. А у нее всегда было плохо с барьерами. Полоснувший ее клинок – волшебный меч Пожиратель Огров. Все это мне объяснили, но слушать я не хотел. Мое сердце просто отказывалось это воспринимать. Шон, прошу, открой глаза. Я хотел плакать, но не мог. Пусть моя душа и разрывалась на части, тело не чувствовало потребности в слезах. Ясно. Все-таки я чудище. Как бы то ни было, я рад, что я осознал это. Простите. Не могли бы вы ненадолго оставить меня одного? После этих слов все исчезли. На секунду я оказался в объятиях Шуны, полных слез и скорби. А затем остался совсем один. Да. Я хочу побыть один. Я себя не понимаю. Хоть я и чувствовал подкрадывавшуюся ко мне безумие, Разум мой оставался кристально чистым. Крайняя печаль, скорбь, гнев. Чувства эти смешались внутри меня и отчаянно искали выход. Почему так? Объяснение невозможно рассчитать. Невозможно понять. Ответить невозможно. Что я сделал неправильно? Объяснение невозможно рассчитать. Невозможно понять. Ответить невозможно. Решение отправиться в город людей было ошибкой? Объяснение невозможно рассчитать. Невозможно понять. Ответить невозможно. Эй, я был неправ? Объяснение невозможно рассчитать. Невозможно понять. Ответить невозможно. Дожили. Даже хваленый великий мудрец не может мне ответить. Называется «выкручивайся сам». Если бы не мой город, тогда я позволил гневу растопить все на моем пути. Но хватит взвинчивать себя. Они украли у меня нечто очень важное. Если так подумать, я впервые потерял близкого мне человека. Тот, кто никогда не терял, не сможет понять всю глубину моей печали. Сейчас я впервые почувствовал боль во много раз превосходящую разрывание плоти. Устойчивость к боли? Шутка, что ли? Абсолютно бесполезная фигня. Внутри меня бурлила сильная магическая энергия, нахлынувшая вместе с эмоциями. Не выдержав ее, на антидемонической маске появилась трещина. Теперь кажется, будто по моему лицу бежит слеза. А потом без предупреждения наступила ночь. Я уставился на луну. Что мне делать? Ответа не последовало. Хотя моя голова и была ясна, думать я ни о чем не мог. Лишь продолжал смотреть на луну в поисках ответа. Но так его и не получил. И все же, как дурак, я продолжал бессмысленное занятие. И свет луны не мог до меня дотянуться.